Глава 12. За что батька сына бьет, а рынок — трейдера. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались «Вера, надежда, любовь». Песня группы «Машина времени». В трейдинг я пришел в начале 2003 года, до этого поработав в инвестиционно-финансовой сфере 10 лет. Небольшой региональный банк, в котором работал, был в 2000 году присоединен к одному из ведущих ныне банков страны, ну и в регионах функции специалистов по ценным бумагам изрядно сократились, как и штаты. Двое молодых, но очень способных наших коллег перебрались в Москву, и в одну из редких поездок в столицу я с ними пересекся. Один из них поинтересовался, не хотел бы я вернуться на фондовый рынок, в этот раз в качестве самостоятельного трейдера. Благодаря интернет-дилингу, примечание. Интернет-дилингом называлась и информационно-торговая система, с которой я начал свой путь в интернет-трейдинге. Конец примечания. «Почему бы и нет?» — подумалось мне. «Ведь кризис 1998 года успешно завершился. Свежего президента избрали, и он показал, что вполне серьезен и трезв. Хотя то, что он еще и крут, и резок, показалось чуть позже». Ну и зря, что ли, у меня хранились аттестаты Минфина и ФКЦБ с 1993 и 1998 года. Зря, что ли, читал 10 лет «Коммерсант», «Профиль», «Эксперт» и «Деньги». В конце концов, для чего я конспектировал после института «Капитал», решал в 7 классе задачки по политэкономии про акции и облигации и зачитывался Драйзером, Золя, Бальзаком и Джеком Лондоном. Да и экономикс с реальными и портфельными инвестициями все же вел время от времени в парочке вузов. Так спрашивается, кто, если не я? Если ясно кто, то ясно ли когда? Как когда? Да вот прямо сейчас, в феврале 2003 года. Чего тянуть-то? Очищающий кризис в стране прошел 5 лет назад, президент поменялся 3 года назад, и инвесторы ему вроде бы верят, по крайней мере, об этом говорят и пишут серьезные журналы и газеты. В общем, у меня не было других вариантов, кроме как при следующей поездке в Москву отвезти брокеру 3 своих сольда и забрать установочную дискету с программой для интернет-трейдинга. Ну, а до этого можно было перечитать из того, что там у меня есть в папках журналов и подшивках газет по этому поводу. Кое-что нашлось. Понятие о плече, маржин-колле, стоп-приказе я освежил в памяти. По прибытии в банк, он же мой будущий брокер, куда перебрались темы и двое молодых перспективных коллег, я получил еще кое-какую литературу. При заполнении анкеты клиента у меня спросили, какое максимальное плечо мне установить. «Ну как? Какое? Максимальное, естественно. Я же не собирался оставлять у них весь свой капитал. Я же им привез только 3 своих сольда. 3 сольда для меня тогда равнялись 70 тысячам рублей. Всего же я имел в наличности на трейдинг 200 тысяч рублей, то есть около 7 тысяч долларов. Для представления о цене денег того времени... Неплохая трешка в Брянске стоила около 20 тысяч долларов или 700 тысяч рублей. Средняя зарплата по России составляла 5-6 тысяч рублей в месяц. Следовательно, 3 средними годовыми зарплатами трудящихся я мог, в принципе, пыхнуть в открываемом для себя трейдинге. Примечание. Пыхнуть деньгами, выражение, популярное среди предпринимателей того времени, означало потратиться на имидж или на представительские расходы для благосклонности лиц, значимых для старта бизнеса. Конец примечания. Оставить на брокерском счете 1 годовую зарплату для начала столь выгодного и интересного предприятия, имея еще 2 в запасе, мне казалось отличной стартовой позицией в предстоящей гонке и достаточным набором фишек на столе в начинающейся игре. Что маржинальное плечо никто не заставляет задействовать в полном объеме, я знал, а запас карман, как известно, не трет. Возвращаюсь домой, ставлю программу на комп, подключаю ADSL-модем, покупаю в Ростелекоме карточку на лимитный интернет за 700 рублей. К бою готов. Бой вот-вот должен начаться. Точнее, два боя. Мой бой за капитал против акул фондового рынка и бой всего свободного и потому типа передового мирового сообщества за Ирак и его нефть против диктатора Саддама Хусейна и его армии. Да, в феврале 2003 года уже было очевидно и неоднократно декларировалось всеми фигурами на шахматной доске большой геополитики, что война не просто близка, а что она начнется со дня на день, а именно в марте, так как потом в Ираке пыльные бури, жара, июнь и никаких военных удобств. А сама война неизбежна по тысячам политических, гуманитарных, макроэкономических причин, но при этом преобладало мнение, что война будет непростой. Саддам, мол, в этот раз куда лучше к ней готов, чем в 1991 году, а значит, будет много взорванных месторождений, нефтепроводов, портов и нефтеналивных причалов. Все будет куда жестче и фееричнее, чем было в 1991 году, а значит, нефть улетит куда выше, чем при той прошлой войне в заливе. Металлы с разной химией и нефтехимией тоже в войну не стоят на месте. Так что надо делать на фондовом рынке? То, что советовали биржевые классики. Покупать, когда летят пули, рвутся снаряды и льется кровь. Выходит, время формировать солидные инвестиционные портфели на века, как минимум до конца лета. А на внутреннем рынке тоже пахло войной. Войной либералов за реформу РАО ЕС, а для начала маленькой битвой Чубайса с Лужковым за Мосэнерго. И пока не началась большая война за нефть, я решил потренироваться на Мосэнерго, попрактиковаться, как работает технический анализ на среднесрочном рынке. Как работает торговая программа, я уже понял и с ней освоился. Тем более, что функционал у нее был очень скудный. В той торговой программе, которую я получил на дискете у брокера, не было истории графиков, и каждый день начинался с нуля и с нового графика. Ну вот, я и решил, что подходящая для начала стратегия – покупать в середине дня, если какие-то акции падали, и продавать, если какие-то росли. То есть в середине дня покупать на локальных лоу, если бумага находилась в правом нижнем углу графика, а он отражал лишь торги текущей сессии, начиная с 10:30, и продавать на локальных хаях, если она в правом верхнем углу графика. То есть и там предполагать, что цена должна возвращаться к своей средней. В конце дня я закрывал позиции, ну и усредняться я тогда тоже начал. Чисто машинально, как младенец соску начинает сосать. Если я был в лонге, а цена продолжала долбиться в правый нижний угол графика, то я понемногу докупался. А если я стоял в шорте, а цена билась в правый верхний угол, то я добавлял шорта. Примерно раз в час я подключал инет, чтобы глянуть, что происходит. И пользовался каждый раз случаем, чтобы немножко улучшить свои позиции, но все равно при этом деньги у меня лежали практически нетронутыми. Да еще и плечом можно было поиграть. Деньги лежали практически нетронутыми, потому что я чувствовал приближение времени больших стратегических лонгов. Но кровь-то еще не пролилась, да и хватало вью в солидных источниках, что... Если смена режима в Багдаде пройдет достаточно быстро и без крупномасштабных разрушений, то нефть неминуемо должна будет подешеветь. С сайта deutschewelle.com. Примечание. От английского view – точка зрения, мнение, видение. Популярное словечко среди трейдеров и инвесторов, намекающих на сопричастность к англосаксонским рынкам. Конец примечания. Ну и дивидендные гэпы тоже было интересно попробовать на зубок. А отсечки должны были быть попозже, не в феврале-марте. Только Сургутнефтегаз, как обычно, закрывал реестр первым. В общем, набивать портфель можно было в любой момент, но хотелось немного осмотреться и пообвыкнуть. Помимо прочего, и по части теханализа немного подкачать скиллы. Нет, таких слов тогда не знали. Поднатореть. Из-за отсутствия в той торговой программе истории графиков практиковаться в теханализе приходилось, открывая сайт РБК. Он тогда выглядел совсем иначе, чем сейчас, но главное, там были исторические графики акций. Мне с моим, типа блестящим для трейдинга, экономическим образованием не составило труда сообразить, что здесь Грааль лежит в том, что деревья не растут до небес. и цена должна возвращаться к своим справедливым, то бишь средним значениям. А значит, надо набить в тетрадке в клетку, сколько дней в среднем продолжаются серии роста и сколько падения. А потом можно начинать продавать сравнительно долго растущие бумаги и покупать сравнительно долго падающие. За пару-тройку недель внутридневного трейдинга от краев экрана и позиционного трейдинга на основе крестиков-ноликов я набил руку в тех анализе и мог себе позволить уже сыграть по-крупному. А именно, задействовать фундаменталку и долгосрочное прогнозирование. Информационный фон чубайсовско-лужковского минуэта навевал мысль, что надо взять Мосэнерго, а технический анализ подпевал, что 1,28 рубля – отличная цена, чтобы взять, а максимум от 2002 года в 1,5 рубля – отличная цель, чтобы сдать. И я взял перед февральским праздником по 1,3 рубля и отдал перед мартовским праздником по 1,47. Аккуратно, с пятым плечом. На мои 70 тысяч рублей снял профита 32 тысячи рублей или штуку баксов. Вот так, как с куста, как у ребенка конфетку отнял. Легко и просто, только без крика и стона, без пыли и шума, за 2 недели. А жена-то меня месяц назад журила. Куда деньги повез, делать нечего, поиграться захотел. Вместо того, чтобы пойти устроиться на хорошую работу, мы год назад с другими бывшими коллегами учредили маленькую риэлторскую компанию, которая через год норовила больше денег скушать, чем дать. Но теперь-то я смог ей ответить ребром, что и как я снял. Но ее почему-то не впечатлило. Я услышал в ответ на свою победную песню о профите. «Выиграл, молодец! Сними, положи в банк под процент и иди делом заниматься!» «Ну вот что с женщиной взять?» Я 10 лет бился, как рыба об лёд, и, наконец, нашел то дело, которое меня вознаграждает по моим способностям и заслугам. И это только начало. Это первый робкий шаг на маленькие деньги, на маленький срок, на ситуативные комбинации, но такой эффектный и эффективный. Первый шаг дороги в 10 тысяч ли. Ли — китайская единица длины. А вместо поддержки слышу в ответ «Сними и уйди». «Ага, сейчас». Мало ли я раньше уходил из разных своих других проектов и дел. А сюда-то я еще и не пришел-то как следует. Только дверцу в этот чудный новый мир приотворил. А крестики-нолики с продажами после серии прибыльных дней и покупки после серии убыточных дней также тем временем плодоносили слегка. Да и внутридневные экзерсисы с контртрендовой торговли от краев экрана тоже не минусовали. Пока суд до дела пришел и март. Месяц бога войны. В ночь на 20 марта армия США и их союзников вторглась в Ирак. За неделю нефть подешевела на треть. Но при этом, как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в случае войны в Персидском заливе цена на нефть может вырасти до 70 долларов за баррель. Таковы прогнозы Европейской комиссии, на которую ссылается американская служба деловых новостей. Резкий скачок цен на нефть может быть вызван возникшим в связи с началом военной операции США дефицитом. Впрочем, эксперты отмечают, что в случае быстрого завершения военной операции цена барреля нефти может опуститься до 31 доллара. С сайта rbk.ru. Ну а раз вырастет нефть, значит вырастет и весь наш и так недооцененный рынок. Пора! Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! Формирую портфель из десятка самых ликвидных бумаг, практически ММВБ-10. Только вместо «Газпрома», тогда не торговавшегося на ММВБ, взял «Сахалинморнефтегаз». Всего понемногу, всего по чуть-чуть. Совокупно на 3 плеча. И еще на 2 плеча принимаю в портфель лидера нашего рынка, РАУЕС, ибо очень мне понравился мой совершенный и совершенный, обоснованный фундаментально и выверенный технический трейд с Мосэнерго. Я был не против повторить, тем более, что по нефти, как видим, прогнозы разные, а американцы взялись за дело очень круто и резво. как бы они за неделю не закончили войну, и тогда цены на нефть скорее рухнут, чем вырастут, а вместе с ним рухнет и мой портфель. А Раечку нашу, Рау-ЕС, похоже, Чубайс выведет на реформу. Хотя палки в колеса ему Госдума и прочие оппоненты-конкуренты пытаются вставить. Но он же самый эффективный менеджер России, идущий от победы к победе. Кто его остановит? Сказано, сделано. Тем более, что 17 марта в ценах Рау-ЕС случился сквиз вниз. Сорвало все стопы, и теперь путь только вверх. Так, по крайней мере, утверждают акулы трейдинга из ленты «Финама». Примечание. АО «Инвестиционный холдинг «Финам», крупнейший в России розничный брокер. Конец примечания. С технической целью в 5,5 рубля за акцию тоже все ясно. Максимумы 2002 года очевидны. Ну а далее уже пойдем в режиме хроники. 19.03.2003. Взят лонг в Рау-ЕС 4,25 рубля. Средняя цена. Портфель загружен даже не до пятого плеча, а до седьмого. Так как войны бывают не каждый год, и реформы лидера рынка, сулящие колоссальный интерес инвесторов, тоже. Но чтобы не случился маржин-колл, надо срочно. Но чисто на всякий случай забросить на счет еще 70 тысяч. Так будет спокойнее с позицией. Плечо станет сразу в два раза меньше. Иду в свой бывший банк, заполняю поручение и вуаля! На следующий день утром вижу денежку на счете в своем новом банке-брокере. Да, и теперь же плечо по портфелю стало всего лишь 3,5 к 1. А 1 апреля 2003 года вступает в силу пакет законов об электроэнергетике. Не слишком ли я скромно вложился в РАО? Дай-ка я добавлюсь плечом хотя бы до 6 к 1. Дома же еще лежат 60 тысяч. Ничего страшного. 2 минуты, кнопка на модеме нажата, ADSL-ка, модем, зажурчала, 2 минуты, и жми уже на мышь и клаву «добавляйся». Вот же шлепота с этим интернет-трейдингом. 27.03. Добавился. Неудачно по тем же 4,25 рубля. А ведь видел и по 4,23. Видел, но не успел. Печалька. Проходит неделя. Профит генерируется, но что-то Госдума тормозит. Что-то стало как-то страшновато за реформу и за свой портфель. Что-то депозит стал подминусовывать, а остальные-то мои голубишки, голубые фишки, все же ползут вверх. Может, я все же зря поднял плечо за счет РАО. Надо бы немножко уменьшить долю РАО в портфеле и, может быть, переложиться в остальные бумаги. Но пока нефть не растет, все же рановато. А вот РАО... Опаньки! Вроде бы приостановила Госдума реформу. Ёлы-палы! Не вступает 1 апреля пакет закона в силу. Распакетировали! Крыть надо срочно, РАУ, хотя бы почти при своих. 31.03. Закрыт лонг по 4,5, а открывал ведь по 4,25. Ладно, не корову проиграла, всего лишь 5% движения. Ну, и в портфеле же не одна Рау-ЕС была. Но все равно надо подождать, успокоиться, осмотреться. Прошла неделя. Другая. Третья. Да что же это за напасть? Чубайс выступил. Все идет в реформе по плану, а в Госдуме шуты гороховые. Они сами не знают, чего они хотят. Проломил их, походу, Чубайс. В общем, надо перезаходить в лонги, а то так и улетят без меня в космос. 7.04. Как? Цена уже 4,4. 2 днями. 10% вверх. Да ну куда уж тут теперь перезаходить? Завтра, послезавтра опять Дума переиграет чего-нибудь. Надо подождать своих 4,5. Их же должны еще протестировать. Ленав и Стинкер с ленты «Финама» зря болтать не будут. Они ждут повторного ретеста уровня пробоя. Значит, надо подождать. 17.04. Ну вот, идет все-таки цена на мои 4,5. Осталось совсем немного. Пара-тройка дней, и мы снова в игре и в лонгах по 4,5. и с флагами горными и барабанами пойдем к нашим целям. 23.04. Снова 4,44. А ведь 18 апреля лизнули 4,15. Не хватило всего лишь 10 копеек, чтобы мне отыграть эти свои упущенные 10 копеек из-за того несвоевременного закрытия лонга. 28.04. Ха! 4,7. Точнее, не ха, а фу! Ведь я так и не в лонге. Тянут вверх раю и тянут. Неужто вытянуть без меня смогут? Обидно, досадно, но да ладно. Мы сделаем ход конем. Рост не бывает без коррекций. И раз нас не хотят пустить в лонги, пусть умоются горькими слезами. Открою-ка я шорт. С пятым плечом. С учетом того, что в портфеле еще есть десятка голубых фишек на пару плеч, то выходит сбалансированный портфель. Будет рынок расти, то лонг в остальной десятке бумаг нейтрализует убыточный шорт в РАО. А этот шорт я не собираюсь тащить вечно. Мне надо лишь, чтобы РАО подкорректировалось до 4,6, и тогда я отобью всю эту упущенную прибыль. 5.05. Дурдом. РАО 4,9. 20 копеек моему шорту привезли убытка. 4% движения против моей пользы. 15% убытка по портфелю. Что-то остальные акции как-то не растут и не сглаживают мой убыточный шорт в РАО. Да и нефть не больно-то растет, а точнее, вполне себе падает. Ну, правильно. Чего бы ей не падать? Буш, который младший, объявил победу, прекращение войны и начало оккупации. Война закончилась. Скважины, нефтепроводы, причалы на месте, не взорваны, не засыпаны. Значит, и наш рыночек на падающей нефти должен... падать? И РАО одна не удержится против падающего рынка. Из нее первые начнут выходить большие деньги. В ней же самая большая ликвидность. Фрэнки Лентяй из Финама тоже так думают. Да, мне сейчас уже ни к чему держать остаток запасов 60 тысяч рублей дома без дела. Надо их тоже переслать на брокерский счет. 6.05. Отнес платежку в банк, а сам пока добавил плечо до 6:1. Встретил около банка Дмитрия. Ну, того Дмитрия, что на Форекс уже год отработал. Того, что тогда еще трейдерский форум Финама посоветовал как лучший источник информации и общения трейдеров. Покурили на крыльце. Спасибо ему сказал и своим шортом в РАО похвалился. И тем, что намерен в нем добавляться. Что-то он как-то скептически хмыкнул. Мол, аккуратнее, Евгеньич, надо быть с шортами на растущем рынке. Да уж эти форексники... Можно подумать, я вечно буду в шорте сидеть. Мне лишь точку G пощупать, в смысле, точку безубыточности дождаться для перезахода в лонг. А свою среднюю цену шорта я уже улучшил. А как денежка упадет, так я и еще улучшу. Да и рынок не растущий почти. Только Райка одна дурит. 15.05. РАО 5,22. Почти достигнута моя целевая цена. Максимум цены от 2002 года. Но достигнута без меня. А я, лошара, вообще не в плюсах, почему-то а в минусах. На мои 200 тысяч уже прикатило минуса почти 60 тысяч. Вот так. Жена бы смеялась надо мной, если бы я ей сказал. Было 30 тысяч прибыли, а за неделю уже убыток 60 тысяч. Рая, что ЕС думает, что я ее не перетерплю, а резерв главка верха, примечание, главка верх, верховный главнокомандующий, для трейдера его рабочий капитал – это его армия, и как верховный главнокомандующий он должен иметь резерв, который можно бросить в бой в самый тяжелый момент, как Сталин бросил сибирские дивизии зимой 1941 года в сражение под Москвой. Конец примечание. У меня же лонги остальных, акцулик, еще два плеча тянут. Крою к чертям собачьим эти лонги, освобождаем плечо и задействуем для шорта. Но что там Дмитрий говорил про аккуратнее с шортами? Ладно, так и быть, задействую не седьмое, а шестое плечо. 16.05, пятница. РАО 5,56 плюс 5,5% за сессию. Сука! Ее, видать, никто не остановит. 17.05. Пошел за следующей карточкой для интернета. Что-то все из рук валится, потряхивает слегка. Ни читать, ни телевизор смотреть не могу. -20%. -40 000 рублей. И, похоже, в понедельник-вторник может случиться маржин-колл. Там же уже плечо дошло до 8:1. Еще пару-тройку процентов движения и накроет. Брокер закроет позиции. Примечание. Мне тогда память почему-то шепнула, что брокер при маржин-колле закрывает разом все позиции, а не частично до базового уровня плеча. Проверять я не стал. Конец примечания. И все. Гейм, как говорят, бонус и гамовер овер. Примечание. Бонус и гамовер, ведущие популярные в конце 90-х телевизионные передачи о компьютерных играх «От винта». Конец примечания. 18.05. Пошел, купил еще две карты для интернета. Не могу ни о чем другом думать. Надо идти на форум, посмотреть, что люди говорят. Может, зарегистрироваться и спросить, что делать? Примечание. Зарегистрировался я в ленте Финама через 2,5 года, 21 декабря 2005 года, на мощном утреннем гэпе в Сбербанке. Обсудить захотелось. Не втерпешь. Конец примечания. А что спрашивать-то? Люди смеяться будут. Да они и без меня ржут над шартистами в РАО. Как пример. 16.05.18.30. Ленав. Опля, в РАО 1 600 000 000. Торганули? Сколько скелетов? И вы меня пытаетесь убедить, что выше не будет? Свистни в Луи, называется. Сайта finam.ru. 18.05. День. Что же делать? Позорище-то какое! Стыдоба! Не хватит денег для 2 дней до разворота. Тем более обидно, что движение-то в других бумагах уже тоже пошло. Да и нефть тоже пошла в гору, несмотря на быструю победу американцев. Теперь пишут и говорят, что нефть растет потому, что американцам надо отбить триллион, который у них ушел на войну. Ну и что Чейни со своей Халли Бёртон в интересе? Примечание. Халли Бёртон. Напоминание о бывшем вице-президенте США Дике Чейни и аффилированной с ним корпорации Халли Бёртон, обвиняемых в коррупционных связях и корыстном интересе в Иракской войне. Конец примечания. В общем, будут отбивать расходы через прибыли своих нефтяных компаний, ну и нашим от этого перепадет. А значит, со дня на день пойдет в рост наша нефтянка. Инвесторы будут перекладываться из РАО ЕС. РАО будет падать, нефтянка расти. Но неужели без меня? Значит, надо бы как-то переждать. А как? Денег-то нет. Может, занять у кого? Да и у кого занять? Да и стыдно же. Не только же жене похвалился заработанной за месяц штукой баксов на 2 штуках стартовых. Да уж, обмыли первый успех на бирже. И ведь тоже говорили мне тогда мужики под рюмку: брось, казино это. 18.05. Ночь. В ленте Финама Фрэнки пишет, что последнее движение было чисто эмоциональным. Фишер говорит, что зажало в шортах кого-то из клиентов Брансвика. Примечание. Брансвик – название трейдерами компании Brunswick Capital. Конец примечания. Рыбак пишет, что в понедельник утром будет гэп, и это будет гэп разворота. С сайта finam.ru. 19.05. 5.00 утра. Надо удержать шорт любой ценой. И ты эту любую цену знаешь. Она у тебя в сейфе, в офисе. Тот самый залог Александра из Сибири, 500 тысяч рублей, что он оставил для июльской сделки. Июль далеко. Шорт надо удержать неделю, может, 2. В общем, утром надо ехать в офис, взять 200 тысяч и отправить на счет. Других вариантов нет. 19.05. 12.00. Отправил 250 тысяч. 14.00. Упали на счет. Гэп таки был, и я успел вшортить. По 5,62. Не ошибся и не соврал рыбак. Дай бог, чтобы он не ошибся и в том, что это действительно был гэп разворота, а не продолжение. И я уже увидел минус 50 тысяч рублей по ходу торгов в сессию. Но теперь-то совсем полегчало. Шорт понизился после прихода этих 250 тысяч рублей до 4:1, но и не удержался, еще немного усреднился до 5:1. хотя чесались руки до 6 к 1. Но слишком уж больно было эти 3 дня. Теперь не до жиру быть бы живу. Теперь главное — отыграться в ноль, и бог с ним, с этим шортом, лонгом и трейдингом. Может, это не мое? 20.05. Хрен там, а не разворот. Рао 5,9, еще 5% роста дала. Да что ж я невезучий такой. Минус 25% на счете. Минус 100 тысяч со счета. Это край. Лента Финама ржет в лицо всем нам, кто в шорте. Кричи «Аллилуйя», закрывай глаза и тарь райку по любой. Завтра все одно будешь в шоколаде. Уроды, ненавижу. Как завтра в офис идти, обыденными земными делами заниматься? Пойду-ка лучше прямо сейчас напьюсь в ночь. 21.05. Рао 6,2. Еще плюс 5%. В Рао еще минус 35% со счета. Денег на счете все меньше, еще минус 100 тысяч. Денег все меньше, плечо все больше. Надо вести остальные 250 тысяч из залога Александра. Все равно из них уже кашу не сваришь, если не выпустят из шорта. Отправил 200 тысяч. Оставил 50 тысяч. На всякий случай. На жизнь. Ведь в июле неизвестно, что будет. Жене сказал, как мы попали. Подушка в слезах. Спросила, что будем делать. Сказал, что, возможно, придется продать нашу нынешнюю пятикомнатную и переехать снова в двушку. Примечание. Пятикомнатную мы все равно продали, но позже. И это уже совсем другая история. Конец примечания. Такое ощущение, что она уже предчувствовала. Хотя, может быть, видела по мне. Впрочем, как не увидеть? И дети теперь видят не только подбухивающего идиота папашу, но и плачущую мать. А ведь им еще в школу ездить. Что они теперь думают? А ведь я же тоже о них думал, когда довнес эти 500 тысяч рублей Александра Сибиряка. Не только о себе. Конечно, о себе в первую очередь. Не хотел признать себя самоуверенным идиотом, но и о них. Я же и для них рискнул. 22.05. Рао 7,0. Вот так. В 1,5 раза за 2 недели. И плечо снова подползает к 9 к 1, а значит, к маржин-колу. Снова этот ужас. Я же только 2 дня назад этот ужас отодвигал, и каждый раз он возвращается и плющит меня. Неужели раздавит? 50 тысяч срочно на счет. Прямо сейчас до 16.00 платежку принять должны. Утром, если упадут, плечо отодвинется до 7, а если не упадут... Да нет, всегда же через пару часов падали. 23.05.11.00. Рау 7,33. Не упали. Черт знает, что такое. Нет пополнения на счете. Всегда же падали за 2 часа. 12.00. Рау 7,45. Не упали. Плечо 9 к 1. Понемногу сам сокращаю. Откупаю каждые 5-10 минут по лотику, чтобы не рубануло 10 к 1. А если сейчас сквизанет на пару процентов за минуту? Надо звонить Сергею Юрьевичу в банк. Он же там вице-президент. Может быть, можно что-то сделать. Или он хотя бы свои 50 тысяч довнесет на счет, на время. Я же ему копию платежки по факсу отправлю. Он же меня знает. Я ему же скажу, сколько раз уже отправлял беспроблемно. Должен поверить. 13.00. Рао 7,55. Не упали. Плечо 9,0 к 1. На производственное совещание зам в офисе меня зовет. Какое к черту совещание? Распределять бонусы среди риэлторов. Какие бонусы? Какие задатки? Какие премии? Какие 3000 рублей? Какие 5000 рублей? Тут лечу на 500 000, а меня про пару тысяч спрашивают. Конечно, ничего я заму не сказал и пошел на совещание. Не знаю, что сотрудники думали по моему опрокинутому лицу. Надеюсь, подумали, что с бодуна. Лицо, кстати, горит, немеет и слегка тиком поддергивает. Нервы, нервы. 14.00. Рао 7,49. Не упали. Плечо 8,8 к 1. Позвонил в банк брокер Сергею Юрьевичу. С.Ю. отнесся с пониманием, вроде бы даже пытался подбодрить. Сказал, чтобы не волновался, что вот-вот должен быть откат в цене РАУ, и что он поручит присмотреть, чтобы принудительно не закрыли. Не знаю, сомневаюсь все-таки. Для них же это, наверное, рутинная и автоматизированная процедура. Лохов закрывать. Ладно, буду тоже смотреть за плечом и действовать по плану. Подкупаться, поддерживать плечо на 9:1. К 18:00 уменьшу позу до 8:1, чтобы хотя бы чутка понизить риск гэпа, тем более, что перенос позы будет через выходные. 15:00. Упали. 50 000. Уф, надолго ли это уф, или в понедельник снова зажмет огненными тисками? 26:05. РАО 7,1. Не зажало, слегка отпустило. Весь день горизонтальная коррекция. Но еще один вынос не выдержу. По крайней мере, депозитом. Вроде бы график рисует нечто похожее на чашку с ручкой, как в книжке А. Кана по теханализу, что сейчас читаю. И вот куда я раньше смотрел? Ведь этот экспоненциальный рост на выносах шортов у него показан, и показана вот эта чаша с ручкой. В общем, надо ставить стоп на 7,18 и крыться. 27:05, 15:00. Стоп сработал, шорт закрыт по 7,2. Из 700 000, 200 000 своих и 500 000 клиента сибиряка, осталось 230 000. Убыток 67%. Неплохо провел май. А ведь впереди еще июнь и ужас июля, если не удастся отбить деньги. Что делать? Жена обрисовала ситуацию крестной, та сказала, в церковь надо идти, к причастию, и ходить хотя бы на утреннюю службу. Она закажет сорокоуста и договорится с батюшкой насчет отчитки от порчи. Похоже, тут бесы мутят, крутят. А что, похоже, это более реальный план выхода из катастрофы, чем мои усреднения в шорте. Николай Чудотворец и Матрона Московская, всевидящая, сейчас скорее помогут. Денег не вернут, то хотя бы может поспать без слез и судорог страха, отвращения и отчаяния удастся. Сходил на службу, в церковной кружке клал 500-ки и подавал милостыню с горькой усмешкой про себя. Пожалуй, я тоже практически такой же погорелец, но только у которого хата еще полыхает. И через месяц от нее, может быть, останутся одни головешки. И не факт, что семью на этом пожарище удастся сохранить. 28:05. Ну и что теперь делать? Последняя надежда — это собрание акционеров. Вроде бы по статистике прежних лет, перед июньскими годовыми собраниями идет позитивный информационный фон, и бумаги часто показывают локальные максимумы. Может быть, сделать на это ставку, набить портфель голубыми фишками с 5-6 плечом и держать до конца июня? У кого там крайне ГОСА из голубых? ГОСА — годовое общее собрание акционеров. ЮКОС 18 июня, ЛУКОЙЛ 26 июня, СБЕР 27 июня, ГМК Норильский никель 30 июня, РАО ЕС. Плевать, какого УРАО ЕС. Я не смогу себя заставить после того, что сделал со мной этот двукратный рост в РАО, войти в нее еще и в лонг. Так что набиваю портфель с 5-м плечом и жду 30 июня, дня последнего ГОСа, в ГМК Норникель. Нет, лучше 27 июня, ГОСа в Сбере. Все же откладывать все до последнего дня сердце может не выдержать. Жду 27 июня 11:50. Уже понял за эти дни внутридневного бдения, что перед открытием Лондона у нас часто внутридневной хай, а Лондон открывается в 12:00 по Москве. Итак, беру на оставшиеся 230 000 рублей на миллион лонгов в портфель, почти соответствующий портфелю индекса ММВБ-10. Чтобы увидеть 700 000 на своем счете, мне надо отбить 470 000 рублей. А значит, надо, чтобы мой портфель дал почти 50%. Это на фактически 5-м плече. Реально? Нет. Шансов практически ноль. А если взять не 5-е, а 6-е плечо? Тогда на старте портфель будет 1,3 миллиона, и нужно будет уже только 35% роста. Нет. Все равно шансов мало. А если все же хотя бы отбить 500 000, которые взяты из залога Александра Сибиряка, «Что? Начал уже торговаться и колебаться? Ты что просил в церкви у святых угодников? Чтобы они тебе помогли вернуть все, что тобой профукано? Ну вот, и доверься им». «Да, ну а вдруг все обвалится, не достигнув чуть-чуть нужных тебе цен? Святые угодники будут отвечать?» «Стоп, подожди. А если по мере получения прибыли от роста наращивать портфель? С тем, чтобы постоянно поддерживать то самое пятое-шестое плечо? Ты же позавчера поддерживал девятое плечо, уменьшая позицию, чтобы тебя не порвало на выносе. Вот и прикинь, что будет, если держать плечо уже при росте портфеля? Прибыль же будет расти быстрее, чем цены». «Так-так, у тебя на счете 200 тысяч, портфель — миллион. Цена вырастет на 10%, портфель станет стоить 1,1 миллиона, а на счете уже будет не 200, а 300 тысяч. Плечо станет не 5 к 1, а 3,3 к 1. Значит, можно будет нарастить позиции в этом случае до 1,5 миллионов, чтобы плечо по-прежнему было 5 к 1. «Да, пожалуй, вот это уже реальный шанс. При таком режиме поддержания плеча будет достаточно роста средней цены акций из портфеля на 10%. И тогда на постоянно поддерживаемом шестом плече я увижу 700 тысяч на счете. И вот тогда уж точно будет game over. Но только мы уже выйдем из игры победителями, а не побежденными». «Поехали! Индекс ММВБ-10 равно 850. Вперед, голубчики, к ММВБ-10 равно 927. У нас есть месяц. Если 30 июня в 11.55 я не увижу 700 тысяч на счете, крою по тем ценам, что будут. И будь что будет, а именно будет продажа квартиры и возврат полумиллиона Александру. Кидать людей нельзя. Мой косяк и должен оставаться моим косяком. У каждого свои проблемы. Горько, конечно, что мой косяк стал еще и проблемой жены и детей. Но что уж теперь там. Мы в одной лодке. Очень утлом, прямо скажем, суденышки сейчас. Примечание. Доступная ипотека в 2003 году практически отсутствовала. Как минимум нужны были поручители, официальные доходы и не меньше месяца на рассмотрение заявки. Да и что бы изменилось от ипотеки, если дохода быстро ее погасить все равно не предвиделось, а впереди маячил еще и ломовой процент по кредиту. Конец примечания. 29.05. «Да что же это такое? ММВБ-10 равно 825 пунктов. За день на счете убыток минус 40 тысяч. Месяц, месяц росли дуром, пока я шортил. Каждый божий день, но стоило мне войти в лонг, рынок развернулся. От моих 230 тысяч на счете осталось 190, и от чужих 500 остался ноль». «Все через это должны пройти. Все через это должны пройти. Все через это должны пройти. Потеря депозита, стоп-игра. Сложно описать чувство, когда рынок пускает тебе кровь. Причем осознание того, что сам виноват, просто выбивает почву из-под ног. Да, рынку на все пофиг. Когда ты сам, придурок, летишь отыграться с открытым забралом без стопов и правил, то на твой отчаянный бросок, на авось, ты получаешь сильный удар в лицо. Четко, точно, очень сильно. И когда ослепший и ошеломленный ты в бессилии машешь руками, он бьет тебя резко и сильно еще и в затылок. Вкус крови во рту, капля пота ползет вниз по мокрой спине. Когда проводишь рукой по своему креслу, мокрая поверхность поскрипывает. Заглядывая в глаза, верный пес тебя спрашивает, что-то случилось, а ты просто смотришь сквозь него и не видишь. И тут я все же не выдержал. Я завыл. Не громко, но реально. Взрослый, 40-летний мужик, который 2 месяца назад в аудиториях студентам читал курс «Портфельные инвестиции», а через месяц должен получать красный диплом юриста в Академии госслужбы, стоит посреди квартиры и тихо воет. Вместо того, чтобы, как сказал в офисе, готовиться к защите диплома. А сам стоит над ноутбуком и воет. И пес-боксер Грант жалостливо смотрит на хозяина. Его хозяин тогда еще не знал, что это был не самый тяжелый момент в его трейдерской жизни, ибо тогда еще вся трейдерская жизнь была впереди. Тогда я уже или еще понимал, что это начало. Глупое, ошибочное, косячное, но начало. Понимал, что это жестокая плата за первый урок. А вот в ноябре 2013 года была уже почти полная безнадега и отчаяние от того, что уже все вроде бы знаешь и умеешь, но недокапитализация ведет к тому, что депозит, казавшийся полгода назад вполне достаточным, после июньской 40-процентной суперпросадки и полугода последующего боковика почти растаял, а денег добавить неоткуда. После 8 лет независимого трейдинга с соответствующим пробелом в стаже в трудовой книжке. Рынок полгода назад повернулся к тебе задом, но ты же можешь зарабатывать. У тебя есть опыт, есть знания, есть история и статистика прибыльных 5 последних лет, но не хватает только капитала, значит, нет будущего. Ты разменял свой капитал на опыт, а в трейдинге капитал – это единичка, а опыт – ноль. И вот тогда, в промозглом ноябре 2013 года, уже реально перед глазами было все черно, и грудь постоянно сдавливала боль отчаяния. Жена позже сказала, что удивлялась, почему постоянно во всех комнатах я держу включенным свет, а мне было постоянно темно даже при включенном свете. Галя думала, что я так сильно переживаю смерть Гранда. Да, Грант тогда второй раз меня выручил, в первый раз в 2003 году успокоил воющего хозяина, а во второй раз успокоил жену в 2013 году, прикрыв причину моей депрессии своей смертью. Но возвратимся в май 2003 года. Я тогда еще не знал, что будет через 10 лет, и стоял посреди пустой квартиры с печальными, как у собаки, глазами, ибо 75% просадки от апрельского максимума счета. Плечо стало почти 6 к 1. Все, край, держим это плечо. Теперь хотя бы в этом есть ясность. Ждем 700 тысяч на счете или краха. Не я первый, не я последний. Помню, несколько раз встречал в разных биографиях писателей и ученых, что у них были непутевые отцы, разорившиеся спекулянты. Походу, тебя ждет судьба стать одним из таких отцов. Или фортуна все-таки вывезет. Теперь только терпеть и ждать. У тебя есть планы, есть твой завет, и ты обещал ему следовать. Примечание. Завет. Торжественный обет или договор, обычно между Богом и человеком. 30.05. ММВБ-10 равно 835 пунктов. Ну что? Неужели? Неужели рынок идет куда должен? 3.06. ММВБ-10 равно 840 пунктов. 9.06. ММВБ-10 равно 883 пункта. Осталось до победы 5% движения акций в портфеле или 20 дней до поражения. 10.06. 849 пунктов. Печаль. 11.06. 863 пункта. Радость. 16.06. 902 пункта. Надежда и страх. Неужели? 17.06. 925 пунктов. Было! Почему не закрыл? У тебя же было 666 тысяч уже на счете. Ты же почти все отыграл. Сейчас вечер. 915 пунктов. Ну, закрой хотя бы сейчас. У тебя же 640 тысяч. Закрой! Забудешь все, как страшный сон. Пойдешь через 3 дня получать свой красный диплом. Закройся! Нет, нельзя. Скрипи, сволочь, зубами, но не смей даже думать о клавише Enter в заявке на продажу, пока не увидишь 700 тысяч на счете. Завтра, может быть, сиди с утра и пялься в экран. Ты давал слово, тебе тоже слово сдержали. Терпи. 18.06.13.00. Есть 700. ММВБ-10 равно 927 пунктов. Я их увидел. Я сделал это. Жму заявку по рыночной цене. Еще одну. Еще. Еще. Жму. Жму. Жму. Все. Победа. Лонг закрыт. По рынку. Все 7 позиций, которые в портфеле, достигшем 4,2 миллиона рублей на 6-м плече. На спреде от исполнения заявок по рынку и от комиссии счет проскользнул до 694 тысяч рублей. Но гейм, как говорится, овер. Я сделал это. Я победил. А глаза-то опять почему-то слегка пощипывает. Но уже от радости. Да и по спине мурашки от гордости собой. Гордость имеет в данном случае некоторые основания и оправдания. Это сейчас выглядит просто и красиво. Набей портфель голубыми фишками с пятым плечом и поддерживай его по мере роста рынка и набухания депозита профитом. А ведь это не так просто. Это надо было каждый день, а иногда и несколько раз на дню докупать и докупать растущие бумаги, наращивая и наращивая портфель по все более дорогим ценам, одновременно при этом наращивая и риск убытков в случае обвала котировок, потому что сумма становится все больше и больше. А после совсем недавнего суперубытка в РАО от одной мысли об этом бросала в дрожь и холодный пот. Но ведь отслеживая риск и плечи, приходится еще и продавать время от времени часть бумаг, когда прибыль уходит из-за снижения цены, и плечо пытается стать больше, чем 6 к 1. Потому что свалиться совсем в безвозвратное пике по счету чертовски не хотелось. Вот так и жил 20 сессий. Дорожало, докупался, дешевело, разгружался и сам дрожал. Тяжелая, изматывающая работа с большими грузами. Единственное, что грех было бы сказать, что она оказалась неблагодарной. И все-таки моим самым лучшим трейдом был не вот этот трехнедельный суперлонг с наращиванием позиции и поддержанием плеча. Самым лучшим моим трейдом было закрытие за месяц до этого шорта в РАО ЕС по 7 рублей 20 копеек 27 мая 2003 года. Закрытие убытка в 70% от немаленькой для меня тогда суммы, если не сказать критичной. В том мае я 80 раз продал РАО ЕС на локальных максимумах. Продал все локальные максимумы. Я всегда тогда продавал на максимумах. И только один локальный максимум откупил, зафиксировав убыток в 70%. В цену той самой квартиры, цену слез семьи и своих. И это был мой самый лучший трейд. Снова не удержусь, чтобы не напомнить альтернативное мнение. Заработать можно тысячами способов, а потерять одним, зафиксировав убыток. Из блога на сайте vanuta.hutraders.com. Я зарезал убыточную позу, которая грозилась зарезать меня, и сделал бы это, если бы я потянул еще хотя бы пару-тройку недель. Максимум РАО в июле был больше 9 рублей, и тот шорт вышел бы на маржин-колл. Я зафиксировал этот убыток, согласившись, что тренд сильнее меня, оставил попытки отыграться. Победил себя и свою слабость, свою самоуверенность и свою дурость. Я понял, что рынок мне ничего не должен, и что все мои расчеты и планы, почему акции РАО ЕС должны были развернуться, это лишь мои хотелки, завернутые в удобоваримые и приятные моему глазу обертки. Про иракскую войну и дорожание нефти, про неизбежную перекладку инвесторами из РАО в другие бумаги, про гэпы разворота и исторические максимумы, выше которых цена типа не пойдет и прочее. Я признал свою ошибку и стал сильнее и ошибки, и самого себя. Я победил. Я остановил боль, которую испытывал больше месяца, преодолев страх новой боли. Согласие со своим тактическим поражением есть большая стратегическая победа. В первую очередь над собой. Я вынес суровый урок, длившийся 2 месяца и стоивший мне немного денег. В конечном счете комиссии банков за переводы и утруска на проскальзывание финального закрытия обошлись мне 1020 тех рублей, то есть 3-4-месячную зарплату. Ну и, может быть, этот урок помогла мне выдержать всего лишь одна фраза моего младшего товарища Дмитрия. «Евгенич, надо быть аккуратнее с шортом на растущем рынке». Во сколько оценить мне его урок? Надеюсь, что и в этой книге кто-то нашел и найдет для себя такую же спасительную фразу. Хотя я опасаюсь того, что кто-то наткнется на фразу, которая станет для него губительной. Не знаю, но зато после этого урока я знаю 10 правил моего трейдинга, трендового системного трейдинга. Не стой против тренда. Не пытайся продать на максимумах. Не пытайся купить на минимумах. Разумно диверсифицируй портфель. не усредняй убыточную позицию, наращивай прибыльную, работай со стопами, следуй плану, соблюдай дисциплину. Помни, рынок никому ничего не должен. Не пытайся отыгрываться. Именно с маленькой, выглядевшей поначалу совсем безобидной попытки отыграть пятикопеечные последствия неудачного временного выхода из стратегического лонга РАО ЕС, началась та моя апупея в шорте РАО. И этими же попытками отыграться, по сути, являются и стремления к максимизации процента прибыльных сделок, и усреднение, и залипание в убыточных позициях, и отказ от стопов или их перемещение, и желание поменять план и нарушить дисциплину. А в попытках отыграться скрывается нежелание признать свою неправоту и правоту рынка. Как видите, через все главы книги, по сути, тянется нить поиска выхода из лабиринта заблуждений и ошибок, в котором я оказался в том далеком и близком мае 2003 года. А вот как выглядят причины и ход того двухмесячного роста в РАО ЕС со стороны быков-фундаментальщиков. Уважаемые коллеги, представляю вам информационный бюллетень о ходе реформирования электроэнергетики РФ в 2003 году. Данный бюллетень содержит информацию обо всех ключевых событиях, произошедших в области реформирования электроэнергетики в минувшем году. 1 апреля 2003 года вступил в силу пакет законов об электроэнергетике, ставший основой проводимой сегодня реформы. 29 мая 2003 года члены Совета директоров РАО ЕС России единогласно одобрили концепцию стратегии РАО ЕС России на 2003-2008 годы. В апреле 2003 года был дан старт процессу реформирования региональных энергокомпаний. Председатель правления РАО ЕС России Анатолий Борисович Чубайс подписал приказ о старте пилотных проектов реформирования. Котировки акций РАО ЕС России в течение 2003 года заметно выросли после того, как Думой был принят пакет законов о реформировании электроэнергетики, а также Советом директоров РАО была утверждена концепция стратегии реформирования 5+5. Также резко оживили рынок акций РАО известие о том, что оптовые генерирующие компании ОГК, в состав которых войдут основные генактивы РАО ЕС, будут переданы в частные руки посредством пропорционального обмена акций РАО ЕС на акции ОГК. Эти известия резко подстегнули спрос на акции холдинга со стороны стратегических инвесторов. Рост котировок акций наглядно демонстрирует график. Смотрите его на сайте mrsk-1.ru. Акции скупали крупнейшие российские стратегии из различных отраслей. МДМ, базовый элемент, Интеррос, Евроас Холдинг и другие. При этом недавно стало известно, что 10% долей акционерного капитала РАО ЕС владеет «Газпром». Сравнительно небольшими долями владеют «ЮКОС» и «Лукойл». Вместе со стратегами интерес к акциям РАО стали проявлять и портфельные инвесторы. Основная доля миноритарных акционеров приходится на стратегов, что свидетельствует об их не снижающемся интересе к акциям РАО. Особенно стоит выделить Сбербанк. Недавно прошел слух, что он собрал 10% пакет. При этом среди возможных продавцов называют МДМ и Национальный резервный банк для «Газпрома». Вот так. Понятно, почему нельзя было шортить РАО ЕС. Понятно. Но сейчас, хотя некоторые наверняка уверены, что и тогда им было все очевидно, снова та самая ошибка хиндсайта, суждение задним числом, о которой мы говорили в 6 главе. Не верьте не только своим предубеждениям и своей интуиции, но и своей памяти. И там вас пытаются обмануть, причем не извне, а изнутри, что вдвойне чревато. Пытается обмануть ваша собственная психология. А можно ли доверять другим?